по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 5. В Раймонде снова наступило воскресенье. Церковь Генри Максвелл опять была переполненной. Прежде чем началось служение, центром внимания стал Эдвард Норман. Он тихо сидел на своем обычном месте, которое было на третьем ряду от кафедры. В номере воскресной газеты сообщалось о том, что выпуск ее останавливается. Сообщение это было выражено таким выразительным языком, что поражен был каждый читатель. Никогда ни одно событие так не беспокоило обычных бизнесменов города Раймонда. Сенсация, касающаяся ежедневных новостей, была еще не все. Люди оживленно разговаривали о странных событиях, происшедших за прошлую неделю в железнодорожных мастерских, во главе которых был Александр Пауэрс. Не меньше удивлял всех и Мильтон Райт, магазины которого были всем известны. Служение началось, несмотря на возбужденное состояние прихожан. Генри Максвелл смотрел на все это спокойно, что было доказательством силы и уверенности в правильности действий. Его очень поддерживали молитвы. Проповедь его трудно было бы пересказать. В каком состоянии священник мог проповедовать, если он всю неделю задавал себе один и тот же вопрос? Как бы проповедовал Иисус? Что бы он сказал? Конечно же, он не так проповедовал, как 2 недели назад. Во вторник прошедшей недели он стоял у гроба незнакомца и произнес, казалось бы, обычные в этом случае слова. «Земля возвращается в землю, прах в прах, а тлен в тлен». При этом он был глубоко потрясен и сокрушен духом. Вспоминая о своих людях, он умолял Господа о ниспослании ему Христово слова, когда он снова окажется за кафедрой. Теперь, когда наступило воскресенье, и перед ним были люди, которые могли слушать, что бы сказал им учитель. Он очень много думал и переживал, приготавливая проповедь, но прекрасно сознавал, что не в состоянии ее передать так, как бы это сделал Христос. Однако никто из присутствующих не мог вспомнить, чтобы слышал подобную проповедь в первой церкви. В ней звучало осуждение греха, особенно лицемерие, открытое обличение жадности к деньгам, эгоистическое высокомерие. Это были моменты, о которых в церкви никогда раньше не говорили и не осуждали таким образом. В словах священника чувствовалась любовь к людям, которая придавала новую силу его словам. Когда он закончил, то люди говорили: «Эта проповедь была движима Духом Святым», и они не ошиблись. После проповеди по просьбе священника вышла петь Рэйчел Винслоу. В этот раз ее пение не побуждало людей к аплодисментам. Более глубокие чувства погрузили их в благоговейное молчание и умиление. Рэйчел была красивой, но ее сознание своей необыкновенной привлекательности всегда омрачало ее пение у тех, которые имели более глубокие духовные чувства. Это также мешало ей исполнять некоторые песни. Сегодня все это исчезло. Ее прекрасному голосу больше ничего не мешало. Даже можно сказать больше. Все присутствующие чувствовали в ее пении смирение и чистоту, перед которой они невольно склонились. В конце служения священник предложил всем, кто оставался в прошлое воскресенье, задержаться на несколько минут. Те, кто желали бы присоединиться и тоже дать обещание, также могут остаться. Когда он освободился, то вошел в зал. К его удивлению, зал был почти полным. В этот раз было гораздо больше молодых людей, но среди них было несколько бизнесменов и служителей церкви. Священник снова предложил всем помолиться. Как и в первый раз, все присутствующие почувствовали божественное присутствие. Ни у кого не возникло сомнения в то, что им предлагается, было в абсолютной гармонии с Божьей волей. На всем этом движении есть особое благословение. Некоторое время собравшиеся совещались и задавали вопросы. Между ними было такое единство, которого они раньше в церкви никогда не ощущали. Все прекрасно понимали действия мистера Норман. На несколько вопросов ему пришлось ответить. «Какие приблизительно результаты вы ожидаете, когда прекратите выпуск газеты «Воскресенье»?» – спросил сидевший рядом с ним Александр Пауэр. «Я еще не знаю. Я предполагаю, что я потеряю многих подписчиков и тех, кто помещает рекламы». «Есть ли у вас сомнения относительно ваших решений? Я имею в виду, что вы сожалеете или даже боитесь, что Иисус бы так не сделал?» – спросил мистер Максвелл. «Нисколько. Но я бы хотел спросить вас всех, просто для своего личного успокоения. Как вы лично думаете, издавал ли бы Иисус газету «Воскресенье»?» С минуту все молчали. Затем Джаспер Чейз сказал: «Похоже, что мы все мыслим одинаково. Но несколько раз за прошлую неделю я задумывался, что бы он на самом деле сделал. На этот вопрос далеко не всегда ответить». «Я тоже с этим столкнулась», – ответила Вирджиния Пейдж. Она сидела рядом с Рэйчел Винслоу. Все, кто знал Вирджинию Пейдж, с интересом наблюдали, насколько успешно она сможет выполнить свое обещание. «Я думаю, что мне особенно трудно ответить на этот вопрос относительно моих денег. Наш Господь никогда не имел собственности, и в его жизни я не могу найти примера, которым бы я руководствовалась и знала, как поступать. Я читаю Слово Божье и молюсь. Мне кажется, что я частично вижу, что бы он сделал, но далеко не все. Что бы он сделал с миллионом долларов? Это мой самый больной вопрос. Признаюсь, что я не в состоянии еще ответить на него так, чтобы успокоиться». «Я могу тебе подсказать, что сделать с какой-то частью из них», — сказала Рэйчел, повернув к ней голову. «Это меня не волнует», — ответила Вирджиния с легкой улыбкой. «Мне очень хочется найти принцип, которым бы я могла руководствоваться, чтобы как можно точнее делать все так, как бы он это сделал. Принцип, который бы направлял весь курс моей жизни относительно богатства и его правильного использования». «На это нужно время», – медленно проговорил священник. Все присутствующие в зале были погружены в те же мысли. Милтон Райт поделился своими переживаниями. Он постепенно строил план в отношениях со своими рабочими и сотрудниками. В связи с этим он обнаружил для себя и для них совершенно новый мир. Несколько молодых людей поделились, как они пытались ответить на этот вопрос. Все понимали, что применение к себе Христовых принципов и исполнение их в повседневной жизни было очень серьезно. Для этого необходимо было знать его и его учение, которого большинство из них еще не имели. Общение закончилось тихой молитвой, которая была исполнена присутствием Святого Духа. Расходились все живо, обсуждая свои переживания и ища поддержки друг в друге. Рэйчел Винслоу и Вирджиния Пейдж вышли вместе. Эдвард Норман и Милтон Райт так увлеклись обсуждением своих переживаний, что прошли мимо дома Норман, а потом опять возвратились к нему вместе. Джаспер Чейз и президент молодежного кружка остались разговаривать в углу зала. Александр Пауэрс и Генри Максвелл долго оставались на месте, даже после того, как все разошлись. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы пришли к нам в мастерские завтра, чтобы познакомиться с моим планом и поговорить с рабочими. Мне кажется, что сейчас вы сможете найти к ним подход ближе, чем кто-то другой. Не совсем уверен, но все же приду», — с легкой грустью ответил мистер Максвелл. Как мог он предстать перед двумя или тремя сотнями мужчин и что-то им сказать. Но в момент сознания слабости он задал себе знакомый вопрос: что бы сделал Иисус? И осудил себя за это. Это был конец рассуждений. На следующий день он нашел мистера Пауэрс в своем офисе. Было без нескольких минут 12. Управляющий предложил: «Давайте поднимемся наверх, и я покажу вам, что я стараюсь сделать». Они прошли через машинный цех, поднялись по длинным лестницам и вошли в большую пустую комнату. Когда-то здесь было складское помещение. «С тех пор, как на прошлой неделе я дал обещание, мне пришлось о многом подумать и многое пересмотреть», — сказал управляющий. «И среди всего вот это помещение, которое я, которое компания отдала в мое распоряжение, я думаю поставить здесь столы, а в углу, где проходят паровые трубы, установить кофеварку. Мне хочется оборудовать помещение, куда бы могли приходить рабочие и обедать. Еще я планирую 2 или 3 раза в неделю проводить с ними беседу, минут на 15, рассказывать им о том, что было бы полезно в их жизни». Максвелл удивился и спросил, будут ли они собираться на такие собрания. «Да, они придут. Я знаю своих мужчин довольно хорошо. На сегодняшний день они одни из наиболее образованных людей в стране, но в целом они далеки от влияния церкви. Я спросил себя, что бы сделал Иисус? И мне кажется, что он бы постарался что-то сделать, чтобы улучшить физическую и духовную жизнь этих людей. Эта комната почти ничего не значит, но я действую по первому зову и делаю сразу то, что пришло мне на сердце. Я хочу поработать над этой идеей. В 12 они соберутся сюда, и я хочу, чтобы вы с ними поговорили. Я предложил им прийти и посмотреть это место и пообещал им что-то сказать». Священнику стыдно было признаться, как ужасно он себя чувствовал от того, что должен был говорить перед рабочими и мужчинами. Как он будет говорить без шпаргалок? Да и к такому народу! Он переживал сильный страх от предстоящей встречи. Вообще-то он боялся встречи именно с этой категорией мужчин. От одной только мысли он содрогнулся. Этот народ очень отличался от знакомой категории людей, которые собирались по воскресеньям в церкви. В комнате стояли с дюжину грубых скамеек и столов. Как только прозвучал полдневный свисток, мужчины из цехов поспешили вверх по лестнице. Усевшись за столы, они принялись за свой обед. Их было человек 300. Они читали объявления управляющего, которые были развешаны во многих местах, и пришли сюда из любопытства. Первое впечатление у всех сложилось хорошее. Аудитория была большой, проветриваемой, в ней не было ни дыма, ни пыли, хорошо прогреваемая от проходящих по ней паровых труб. Минут 20 мистер Пауэрс рассказывал мужчинам, что у него было на сердце. Говорил он очень просто, прекрасно понимая характер своих слушателей. Затем он представил Генри Максвелл, своего пастора из Первой Церкви, который займет несколько минут их внимания. Как и сотни других священников, он никогда не говорил перед собранием людей, кроме как принадлежащих его собственному классу. Они были знакомы ему по своей одежде, образованию и привычкам. Сегодня перед ним был совершенно другой мир, и никто, кроме Бога, не мог сделать его проповедь возможной и эффективной. Он говорил об удовлетворенности в жизни, о том, что является ее причиной и ее истинный источник. В своем первом знакомстве он должен был вести себя так, чтобы не сделать разницы между собой и слушателями. Он не обращался к ним как к рабочим и не произнес ни слова, чтобы показать разницу между своей жизнью и их. Мужчины были довольны. Многие из них подходили, чтобы пожать ему руку, прежде чем спуститься на свои рабочие места. Обо всем этом священник, когда вернулся домой, рассказывал своей жене. Он говорил, что никогда в жизни не испытывал такого приятного чувства, как от рукопожатия рабочих рук. Этот день стал очень важным в его христианском опыте, даже более важным, чем он это осознавал. Было положено начало общения между ним и рабочим миром. Можно сказать, что была положена первая дощечка моста над огромнейшей пропастью между церковью и трудовым народом Раймонда. После обеда Александр Пауэрс вернулся к своему письменному столу весьма довольным своим планом. Он видел, что для людей это будет большая помощь. Он знал, что хорошие столы можно будет взять из заброшенной столовой на одной из станций. Место для кафе тоже можно было оформить очень даже уютно. Реакция рабочих была лучше, чем он ожидал. Все, что делалось, воспринималось с большой радостью. Итак, обычные рабочие дни для управляющего железнодорожными мастерскими озарились радостью от того, что другим стало хорошо. Ведь он хотел сделать все так, как делал бы это Иисус. Было почти 4 часа, когда управляющий вскрыл длинный конверт, в котором, как он предполагал, лежал заказ для мастерских. Быстрым взглядом бизнесмена он пробежал первую страницу, отпечатанную на пишущей машинке, и вдруг сообразил, что письмо это предназначалось для управляющего грузовыми перевозками. Механически он перевернул страницу без намерения читать чужое письмо, но вдруг сообразил, что в руках у него документ, который доказывал, что компания участвовала в систематическом нарушении коммерческого закона Соединенных Штатов Америки. Нарушение закона было настолько очевидным, как если бы кто-то вошел в чужой дом и ограбил его. Дискриминация, отражавшаяся в скидках, была явным нарушением законов торговли. По законам штата это тоже было прямым нарушением условий договора, недавно подписанным законодательным органом, чтобы защитить железнодорожную собственность. Мистер Пауэрс даже не сомневался в том, что держал в руках доказательства, вполне достаточное, чтобы убедить компанию в преднамеренном, очень умно оформленном нарушении закона полномочий, а также закона штата. Он бросил бумаги на стол, словно они были отравлены. В то же мгновение вопрос пронзил его ум. Что бы сделал Иисус? Он старался избавиться от этого вопроса, затем пытался убедить себя, что это не его дело. Точно так же, как и все руководители компании, он знал и раньше, что это делается почти на всех дорогах. Александр Пауэрс не был хозяином мастерских, чтобы доказать нарушение непосредственно, и относился к нему так, словно его это не касалось. Теперь же бумаги, лежащие перед ним, открывали всю картину. По чьей-то небрежности они были адресованы ему. Какое это имело отношение к нему? Если бы он видел человека, который входил в дом его соседа, чтобы украсть, не было бы его обязанностью сообщить об этом представителям закона. Не то же ли это самое представляет собой железнодорожная компания? Были ли другие правила поведения, чтобы обирать народ, обманывать закон и не переживать, потому что это огромная организация? Что бы сделал Иисус? Но кроме него самого есть еще и семья. Если он примет какой-нибудь шаг, чтобы поставить в известность законодательные органы, то это значит, что он лишится своей должности. Его жена и дочь всегда наслаждались роскошью и выгодным положением в обществе. Если он выступит против этого беззакония как свидетель, то это приведет его в суды. Мотивы его будут непоняты, и в конце концов все закончится для него позором и потерей положения. Нет, это совершенно не его дело. Лучше спокойно вернуть бумаги железнодорожным перевозкам и остаться в стороне, предоставив беззаконию свободно развиваться. А закону защищаться? Что ему до этого? Он будет заниматься планами, чтобы улучшить положение, которое касается его самого. Что один человек может сделать в железнодорожном бизнесе, где кроме этого достаточно нарушений. В этом бизнесе невозможно жить по христианским стандартам. Но что бы сделал Иисус, если бы знал все факты? Этот вопрос не давал покоя Александру Пауэрс до самого вечера. В офисах зажглись огни. Грохот огромного двигателя и гул станков в большом цеху продолжался до 6 часов. Прогудел гудок, и двигатель стал стихать. Мужчины побросали свой инструмент и побежали к раздевалке. Пауэрс услышал знакомое тиканье часов. Мужчины проходили мимо окон, только теперь уже снаружи. Он, обращаясь к своему секретарю, сказал: «Я пока не ухожу. У меня есть дополнительная работа». Подождав немного, он услышал, как щелкнул ящик стола, и последний конторский служащий ушел. Инженер и его ассистент работали еще с полчаса, но они уходили в другую дверь. В 7 часов, если бы кто-то оставался в офисе управляющего железнодорожными мастерскими, увидел бы необычную картину. Управляющий склонился на колени и, закрыв лицо руками, склонился головой на бумаге, лежащей на письменном столе.